Кокоулин снова их собрал, уломал двоих, мужа и жену. Подарки выдали, женщина получила имя Павола, мужчина Иван. Ну а потом Кокоулин в раз распоясался, вызвал Паолу на исповедь. Она не пришла. Он и приказал 50 белок в наказание принеси. Сначала на идола в их юрте плевал, а потом сказал Ивану: «Ладно, держи у себя болвана, только зато дай еще 4 соболя да 6 горностаев. Шайтан мне брат, я с ним поделюсь. Неси рухлядь в мою лодку и меня туда же». Сел на спину Ивана, и тот его к воде поволок. А еще Кокоулин пиво варил и за ведро 8 белок брал. А однажды за долг взял 15-летнюю дочь новокрещенного и продержал ее в работе 5 лет. Он-то Берг таких безобразий себе не разрешает. Тоже, конечно, мздой не брезгует, но в меру. И приторговывает не без выгоды. За ножик с деревянным черенком брал со стека 50 здоровых рыбин-мускунов, за аршин сукна 4 песцов. Ну да сие дело житейское. Желая развлечь гостей, Берг поглядел на Софью, спросил: «А знаешь, хозяюшка, как по-остяцки люблю?» Софья замерла с блюдом в руках. «Как?» «Мостотелем!» Мудрено-то как, подивилась воеводша. «А женщина?» «Анха!» «Ну, это полегче». «Ты прекрасная Анха!» — просигналил ей глазами Миклашевский, поглаживая ус. «Поцелуй твой я не забуду». И Софья прозовела от удовольствия. У Кокоулина разболелись зубы, он положил ладонь на щеку, застонал. Воевода налил ему водки, громыхнул. «В Сибири ведаешь, какие 3 доктора?» Протопоп уставился непонимающе. «Баня, водка и чеснок». Бобровский захохотал довольно. «Пей! А я пригласил сегодня в гости Меншикова», — неожиданно сообщил он. Все, кроме капитана, который об этом уже знал, онемели от изумления. Приподнял бровь атаман Лихачев. «Ну и чудеса! Со светлейшим за одним столом сидеть сподоблюсь». Опрокинув в себя чарку, затеребил козлиную бородку протопоп Кокоулин. «Значит, недаром Меншиков храм Божий строил. В зачет ему идет». Берг в волнении подхватил сразу 3 блина. И только Софья, святая душа, сказала: «Надо дочку его старшенькую Марию у нас замуж выдать». В какой женщине не сидит сваха? Да и очень жалела воеводша чад Меншиковых. Своих у нее не было, все мертвых рожала, а душа по материнству тосковала. Софья передавала чадам то шкуру медвежью под ноги подложить, то жбанчик с брусничным вареньем. Миклашевский счел для себя неудобным быть в обществе ссыльного, поэтому вскоре откланялся, приказав Софье глазами: «Думай обо мне». Уже в сенях, провожая гостя, воевода сказал: «Я послезавтра, как поеду по остяцким юртам, возьму Меншикова. Пусть привыкает к нашей жизни». Дело-то было не в привыкании, а хотелось воеводе показать, как умеет он народом править. Да и гляди, ежели возвернут в Петербург этого ссыльного, он его и не забудет милостью. Капитан не торопился с ответом. «Инструкции мы не нарушим», — успокоил воевода. «Будет он под моим и казачьим надзором, всего-то и поедем на день». Миклашевскому не хотелось ссориться с воеводой, да и к тому же он прикинул, что в отсутствии Бобровского сможет наведаться к Анхе. Поэтому, сделав вид, что ему нелегко на такое согласиться, произнес нехотя: «Ну, разве что под твоим присмотром». Конечно же, Бобровский не собирался показывать Меншикову истинную жизнь остяков, а хотел только приоткрыть ее внешнюю своеобразную сторону, показать свое могущество в этих краях необозримых. Ханты, так сами себя называли остяки, жили тяжело. Их метила оспа, короста, дым в юртах воспалял веки, выедал трахумные глаза, ревматизм муж скрючивал пальцы, их грабили, спаивали, и, привыкнув к зелью, остяки теперь уж сами травили себя отваром из грибов мухоморов. Тобольская духовная консистория посылала к ним священников с солдатами, за несоблюдение обрядов сажала новокрещенных в остроги, била батажьем, за тех, кто не ходил на исповедь, а ездил на ярмарку в праздник Богоявления Господня, накладывали епитимии по 500 поклонов в день, называя это ласкосердием, объясняя желанием искоренить злобу в окаменелом сердце, водрузить там смиренномудрие, подобострастие и верность. За любые требы – погребение, крещение, венчание – священники брали мзду мягкой рухлядью, а кто не давал, тех заставляли за долг работать на огородах, покосах, в избах. Выезд назначен был на 10 утра. Стояла темень, пора была безденная. У крыльца валялись похожие на палки мерзлые угри, ждали сделанные из ивовых прутьев 4 нарты с 7 собаками в каждой упряжке. Казаки-каюры скалывали лед широких и тонких березовых полозьев, надевали на лапы собак чулки из оленьего меха, их держали широкие ремни, охватывающие туловище. На воеводе бобровая шуба до пят, шапка-ушанка ржавого цвета со спускающимися на лицо забралом и прорезями для глаз и носа. Пимы. Дал он пимы Меншикову как презент. Александр Данилович надел для поездки нагольный тулуп из овчины, а поверх еще натянул купленную недавно волчью доху. В первые нарты боком плюхнулся Бобровской. Во вторые привычно аккуратно сел поручик вверх, в третьи осторожно, не зная, куда девать ноги Меншиков, а в четвертые уложили харч, водку и небольшой мешок с подарками для отдаривания. Собаки с длинной густой шерстью, вздетыми носами, ушами, торчком натянули постромки. Звякнули колокольцы, казаки, подражая остякам, закричали «Пышул!» Приподняли над собой остолы. Эх-ха! Скрипнули полозья, и санный поезд тронулся. Воеводиха в лапчатой песцовой шубенке помыхала с крыльца вслед рукой. Каюры направляли бег упряжек легкими ударами остолов по снегу. С какой стороны ударяли, туда и подавали собаки. Меншиков огляделся. Все вокруг было подернуто мрачной дымкой, небо и снег, и лица, словно глядел он через замутненную слюду. Мороз становился все крепче, и когда Александр Данилович сплюнул, плевок превратился в ледышку. Ноздри забило льдинками, и он спрятал нос в меховой воротник. Нарты скользили по сугробам, снеговым застывшим волнам тундры, бесконечно уходящей вдаль. Но все это пространство, от ледяной земли до ледяного, утратившего высоту неба, было сковано плотным морозом. Зачем он попросился в поездку? Чтоб проверить, насколько доверяет ему воевода. Да и в унылом однообразии дней это было развлечением. Но сейчас пришло тоскливое ощущение заброшенности, давили своей безнадежностью заснеженные дали. Собаки заиндивели, иногда под нардами потрескивали ледяные корки. «Эх-ха!» — перебрасывали казаки из руки в руку остолы, а колокольцы заливали, пытаясь ободрить. Часа через два казаки крикнули «Лая!» «Стой!» и сделали привал. Они вырыли в снегу глубокую яму, разожгли в ней костер из валежника, сушняка, старой травы и кедровых веток. Стали бросать разгоряченным бегом собакам рыбу, и те, хватая ее на лету, жадно грызли, а пар продолжал валить от черных спин и пасти. Поручик насторожно помалкивал, все поглядывал изучающе на Меншикова, и только когда казак налил из бочонка каждому по кружке водки, и они выпили, сказал, Через 2 часа будет селение рода Киота. Вот какие наши владения! Не без самодовольства произнес воевода, и Меньшиков подумал, отсюда не убежишь. Казак развязал турбу, принес воеводе жареных куропаток и рябчиков, уложенные Софьей пироги, копченый оленей язык. Бобровский поделился харчем с Меньшиковым и Берхом, хотя у них был и свой. Казаки довольствовались ржаным хлебом и кусками солонины, поджаренной здесь же на костре. «На конь!» — немного спустя скомандовал Бобровский, вероятно, когда-то служивший в кавалерии, и они помчались дальше.